Такой цифры я не ожидал. Теперь становилось понятным наличие корабля и базы в поясе астероидов. «Удивлен, что я так хорошо сохранился?» — спросил Сергей. «А как ты считаешь свой возраст?» «По паспорту мне 33, а фактически 35», — ответил я, быстренько прикинув в уме, сколько времени я провел в других реальностях. «По паспорту я твой ровесник», — сказал двойник. «Ведь ты не ощущаешь, что прожил лишних 2 года?» «Да вроде нет», — ответил я. «А где Мишка, где ребята?» «С ними не так все просто. Тебе, в сущности, повезло, что у тебя такие друзья», — пригорюнился Сергей. «В моей реальности Мишка Суворов погиб в Чечне. Гарик спился и умер от рака. А такой девушке, как твоя Маша, мне так и не попалась». «Выходит, что ты совсем один?» — пожалела своего двойника. «Выходит», — грустно вздохнул Сергей. «Слушай, а чего ты полез меня спасать? Неужели мои бы не справились?» — спросил я. «Боюсь, что просто не успели бы. Хан тебя точно бы запытал до смерти. Ты же не собирался делиться с ним секретами?» «Нет, конечно», — ответил я, но в следующий момент мне в голову пришла новая мысль. «Серега, вот мы сейчас сидим вместе, спокойно общаемся, а я вспомнил, что 1,5 года назад пытался выйти в близкое прошлое, чтобы увидеть самого себя. Так ничего не вышло, окно не открывалось». «Это я тебе тогда помешал», — вздохнул двойник. «Вдвоем бы вы таких дел навертели. Очень уж ты, мерзавец, инициативный оказался. Когда я тебе конверт с чертежами подбрасывал, то не ожидал, во что это выльется. Тебе несказанно повезло, что Игорь сделал модулятор, хоть и по предложенной схеме, но на другой элементной базе. А Мишка составил отличную программу управления. Вместе вы составили отличную команду. Мне в одиночку приходилось годами придумывать то, что вы решили за 5 минут, выжрав палитру пива в одно лицо. А уж ваш способ сворачивать окно я сумел повторить только через добрый 10 лет. Но все же изрядно накосячили, ребятушки. 100 лет личного времени я потратил на то, чтобы распутать линии реальностей, которые вы наплодили. Впрочем, остальное время я потратил на создание своих вариантов». «Что, трудно быть богом?» — усмехнулся я.